Если нужен козел отпущения, если нужен достойный мальчик для битья, то нет ничего лучше Франции. И именно в эту сторону обратились мозговеды Буша, обвинив Францию в том, что она является страной подлых, трусливых хорьков. Все это было сделано для того, чтобы отвлечь внимание американской общественности от настоящих крыс, окопавшихся в Вашингтоне. Франция решила не торопиться с поддержкой военных действий в Ираке. Она пыталась убедить Соединенные Штаты дать инспекторам ООН выполнить свою работу. Министр иностранных дел Франции Доминик де Вильпен красноречиво выступил в Организации Объединенных Наций после начала войны. Поймите правильно, сейчас приходится выбирать между двумя видениями мира. Тем, кто предпочитает применять силу и полагает, что сложные мировые проблемы можно решить быстрыми превентивными мерами, мы противопоставляем долгую кропотливую работу. Для того, чтобы сегодня обеспечить нашу безопасность, необходимо учитывать все аспекты проблемы, в том числе национальные, культурные и религиозные. Поэтому долгосрочные международные отношения не могут строиться без диалога и взаимного уважения, без строгого соблюдения принципов, что в первую очередь требуется от демократических режимов, которые должны во всем быть примером. Пренебрежение подобными требованиями неизбежно приведет к непониманию и, как следствие, к эскалации насилия. Особенно верно это в отношении Ближнего Востока, региона взаимной вражды и застарелых конфликтов. Достижение стабильности в этом регионе должно стать нашей первоочередной задачей. Во время Первой войны в Персидском заливе Соединенные Штаты возглавили действительно мощную коалицию сильных государств. Но когда пришла очередь войны в Персидском заливе, эпизод второй, большинство прежних союзников не изъявили желания присоединяться к нам. Бушу и его мастерам дипломатического искусства пришлось довольствоваться не такой широкой, не такой устрашающей коалицией готовых помочь, состоящей из 49 членов. Большинство из государств новой коалиции, таких как Тонга, Азербайджан и Палау, приглашают на волейбольные турниры Организации Объединенных Наций в самую последнюю очередь. Их никогда не пригласят на выпускной вечер. Даже их кузены, собратья по несчастью, находящиеся в столь же отчаянном положении. Когда в американской школе устраивается турнир по какому-либо игровому виду спорта, самые слабые и нелюбимые всеми ученики приглашаются в команду в последнюю очередь. Выпускной вечер – торжественное событие, завершающее учебный год. Прийти на него без подруги, друга – большой позор. Поэтому ученики, у которых нет пары, приглашают на такие вечера своих родственников. Разумеется, в ООН нет ни волейбольных турниров, ни выпускных вечеров. Примечание переводчика. Эти страны готовы со слезами на глазах благодарить любого, кто попросит их о чем угодно. Смотри ложь номер 6. Можно было бы предположить, если бы существовала серьезная угроза того, что Саддам Хусейн воспользуется своим внушительным арсеналом оружия массового поражения или совершит агрессию против другого государства, большинство стран мира поспешили бы полезть в драку, особенно те из них, кто находится к Ираку гораздо ближе. А французов тем временем подвергли публичной порке. Тем, кто осмелился перечить Соединенным Штатам, это не должно сойти с рук. И уж, конечно, нельзя заявлять на весь мир о том, что мы лжем, тем более, если это правда. Буш и его подручные дружно навалились на дрянных французишек. Обыкновенно мягкий и сдержанный дипломат Колин Пауэлл, выступая на канале PBS, сказал: «Сейчас, когда проходит второе голосование по резолюции, нам приходится очень трудно, а со стороны Франции мы не видим никакой помощи». Когда Пауэлла прямо спросили, пострадает ли Франция за то, что не поддержала воинственный пыл Америки, — государственный секретарь ответил коротко. — Да.